Не убей. Убивают, между прочим, и врачи от неведения своего, болезни больного, прописывая ему вредные лекарства. Убивают и те, которые не хотят лечиться или лечить больного, коему необходима помощь врача. Убивают те, которые раздражают больного, для которого раздражение гибельно, например, подверженного чахотке, и тем ускоряют его смерть. Убивают те, которые не подают в скором времени по скупости или по другой недоброй причине врачебного пособия больному и хлеба голодному.